Глава 33. Гюнтер. Выражение лица Фредерики не предвещало ничего хорошего тому или той, кто окажется виновным в смерти сестры. Но окажется ли убийца ей по зубам? Не потому ли Кристиан за нее боится, что знает, почему умерла Марта? Да, я выясню, что же здесь происходит, но имею ли право передавать материалы посторонним, не связанным с Энором Лангебером? И не будет ли опасна информация для самой Фредерики? «Я этим уже занимаюсь», — напомнил я. «Ставить это дополнительным условием не надо». «Вы в любой момент можете отказаться», — возразила она. «Например, если поймете, что замешана ваша бывшая невеста, и тогда я ничего не узнаю». «Уверяю вас, кто бы ни был замешан, он от ответственности не уйдет». «А теперь подробнее», — сказал отец. «Во что вы вляпались? Вы оба». Насколько я понимаю, ночевка Инариты в чужой комнате была связана отнюдь не со страхом перед визитом капитана Бруно, а уж слова этого Инора, радеющего за благополучие Инарита Рильке, о том, что наша фамилия даст дополнительную защиту. Гюнтер, что за неучтенный мной фактор, о котором ты говорил в целительском корпусе? Возможно, Инарита, для моего сына будет лучше жениться на настоящей леди Штрауб, чем заниматься вашими проблемами. Не думаю, что для вас составит проблему найти другую эффективную жену при условии, сколько вы готовы заплатить. Она сжала руки в кулачки и вызывающе посмотрела. Одна против целого мира. Нет, пожалуй, теперь не одна. Пусть пока она не понимает, что появилась семья, которая поддержит и поможет, но уже скоро поймет. Не составит, согласился отец. Правда, создаст дополнительные сложности, но отнюдь не непреодолимые. Кажется, отец не понял, что я либо женюсь на Фредерике сегодня, либо иду на открытый конфликт со Штраубами и женюсь на ней чуть позже. Но если невеста уже почти согласилась, зачем затягивать и создавать дополнительные сложности? Чтобы потом их преодолевать? Видишь ли, папа, в любом случае я не прекращу расследование. В Тратоне происходит что-то непонятное, в том числе и в гарнизоне. Сестра Фредерики была гарнизонной целительницей. Год назад она покончила с собой. Под ее окном в тесном взаимодействии с защитными заклинаниями растет роза-артефакт. «Роза-артефакт? Живая? Это невозможно!» – убежденно сказал отец. «Артефактом может быть только что-то неизменное». «Я тоже так думал. Разглядеть, что это артефакт, почти невозможно. Будь дар чуть слабее, я бы ничего не увидел. И...» Не думал, что когда-нибудь такое скажу, но не понимаю, что он делает и как работает. Но работает несомненно и влияет на проживающего в комнате Фредерики. В той самой комнате, где раньше жила ее сестра. И я нарисовал очень приблизительную схему артефакта и рассказал все, что успел выяснить, не уточняя, что мне поручили расследовать, но упомянул, как бы мимоходом, выразительно поглядев на отца, что следователь сюда приезжал и не нашел ровным счетом ничего. Упомянул я и о переписке с Эрикой, тем самым дал понять, что выполняю поручение Лангеберга. Уж кому, как не родителям, знать, как их дети не любят писать письма, поэтому отец наверняка сделал правильные выводы. Он ненадолго задумался. «Мне не нравится, что вы подвергаетесь непонятной опасности. Если артефакт живой, значит, его можно убить», — предположил отец. «И уничтожить улики?» «Скорее всего, та часть, что создана искусственно, сохранится, но он уже не будет работать». «Можно использовать иссушающее заклинание», – оживилась Фредерика. «Я как раз знаю». «Наверняка решила, что при уничтожении роз переселится обратно к себе. Нет, я, конечно, планировал перебраться в кровать в ближайшее время, но без Фредерики в ней это выглядело не столь заманчиво. Более того, применять магию к столь странному гибриду не просто не стоит, но и опасно для применяющих». «Преступник поймет, что на него вышли», — не согласился я. «По остаточным магическим следам на месте куста. Кроме того, розы, скорее всего, впитают магию, а не уничтожатся, а впитав, выдадут что-то вредоносное. За себя они постоять могут». Стоит только вспомнить падение Бруно. Он пострадал намного больше, чем розовый куст. Точнее, куст не пострадал вообще, ни одной сломанной веточки, ни одного оторванного листочка, даже лепестки не помялись. А вот Брун показывал на следующий день свой бок, по нему словно стадо ежиков прокатилось, и не один раз. «Это если применять магию, но если следа магического вмешательства не будет, Наверняка преступник решит, что поломка по естественным причинам. «А какие естественные причины гибели роз?» – недоуменно спросила Фредерика. «Вредители? Кто ест розы?» «Вредители их будут есть слишком долго, и не факт, что съедят они, а не их. Нужно что-то быстрое». «Удар молнии?» – обрадовалась Фредерика и тут же поняла невыполнимость. «Но опять же это магия». «Да залейте кипятком!» – предложил отец. «Пара ведер и никакого куста под окном. В идеале, конечно. Не получится уничтожить полностью. Проверите, насколько быстро восстановится и будет ли работать искусственная часть при гибели живой, частичной или полной». Фредерика погрустнела. Поняла, что от роз так просто не избавиться. «Но у меня иллюзий по поводу этого куста не было сразу. Его магическая составляющая очень аккуратно вплелась в защитное заклинание, видоизменив так, что оно теперь как кокон окутывало одну единственную комнату. На остальную часть целительского отделения приходилось намного меньше. Нет, защита и там была на высоком уровне, с налета не вскрыть, но, к примеру, я, повозившись не так долго, смог проникнуть внутрь, даже не потревожив сигнализацию. Скорее всего, так было уже при ее сестре, иначе Брун не попадал бы столь легко к сейфу. Или после установки защиты он больше не прореживал целительские запасы? Стоит уточнить». Фальк сидел за соседним столиком и не отрывал от нас мрачного взгляда. Наверняка пытался понять, о чем говорим. Что же он такого знает, что боится говорить даже подруге? Более того, не подруге, любимой девушке, на благосклонность которой очень рассчитывает, что не помешало ему год назад чуть-чуть поменять отношение Фредерики к случившемуся с сестрой. Был бы уверен, что он никак не связан с розами, прижал бы и допросил. Наверное, мои кровожадные мысли отразились на лице, потому что Фальк отвел взгляд и сделал вид, что изучает картинки на стенах. С моей точки зрения, ничего интересного там не висело, но, возможно, он намного лучше разбирался в сортах роз, от обилия которых уже тошнило. Готовили тут хорошо, в этом не откажешь, но я бы предпочел обстановку более умеренную по розам. Собственно, я прекрасно обошелся бы вообще без них. «Думаю, зальем вечером или ночью», — решил я, — «без свидетелей, в качестве свадебного подарка жене». «Да», — подхватил отец мой намек, — «если мы все обговорили, тогда прямо сейчас в храм». «Как сейчас?» — растерялась Фредерика. «Но разве...» «Вам нужно особенное платье? Тогда придется подождать до открытия одежных лавок». «Нет, платье не нужно», — смутилась она. «Но прямо сейчас это слишком быстро». «Время не терпит. Мы все обговорили. Или у вас есть условия, требующие составления договора? Вопросами, касающимися гибели вашей сестры, Гюнтер уже занимается. Он все доводит до конца». Фредерика приоткрыла было рот, чтобы что-то возразить, но отец уже встал и подал ей руку. Она чуть смущенно на меня взглянула, с некоторой долей сомнения, но все же поднялась. К нам метнулись официантка и Фальк. Беспокойство официантки я рассеял сразу, оплатив счет и добавив к нему солидные чаевые. Завтрак был прекрасный, а в том, что у меня аллергия на розы, заведение не виновато. Фалька же так легко наверняка не успокоить. Во всяком случае, он вряд ли удовлетворится суммой, выплаченной официантке. «Здесь недалеко прекрасный нотариус. Должен уже работать в это время». «Мы решили обойтись без формальностей. Инарита доверяет нам, мы Инарите», — невозмутимо заявил отец. «Конечно, мы рискуем больше». «Да уж, ужасный риск», — проворчал Фальк, весьма неприязненно на него глядя. «Хотел бы я знать, чем вы так рискуете. Какое условие выдвинула Фредерика?» Похоже, он уже пожалел, что предложил Фредерике согласиться. Действительно, о каких деньгах может идти речь, когда у тебя из-под носа уводят девушку? Даже если ты уверен, что девушка к тебе вернется вместе с деньгами. Зря уверен, кстати. Фредерика не экипаж, который можно сдать в аренду и получить прибыль. Тем более, что в этом случае Инор пытается сдать в аренду чужой экипаж. «Это наше внутрисемейное дело», — отбрил Фалька отец. «Посторонних оно не касается». «Я не посторонний». «Вы жених, я помню, но теперь уже бывший, не так ли? Всего хорошего, Инор». Я посмотрел на него столь выразительно, что Фальк ошарашенно застыл. Ненадолго, к сожалению, догнал нас при выходе из кафе и ухватил Фредерику за руку. «Без нотариуса нельзя», — твердо заявил он. «Все должно быть расписано и подписано, а то вместо того, чтобы выплатить девушке, сдерете с нее за развод 3 шкуры. Знаю я вас». «Нет, Энор, вы нас не знаете», — презрительно бросил я. «Вызвать бы вас на дуэль, да не хочется руки марать и отвечать потом за вашу смерть. Но если будете продолжать в том же духе, завтра с утра к вашим услугам». Фальк испугался. Дуэль явно не входила в его планы, в отличие от моей невесты и денег. «Я не хотел вас оскорбить. Вы должны понять, я беспокоюсь о Фредерике. Ей нужны гарантии. Гарантии того, что она получит деньги. Деньги не маленькие, сами понимаете». «Мне достаточно слова капитана Штадена», — твердо ответила Фредерика. «Не волнуйся, Кристиан, все будет хорошо». Но Фальк так не считал. Он тащился с нами, то ли отговаривая Фредерику, то ли испытывая мое терпение. Но мое терпение оттренировано тетушкой, поэтому я был невозмутим и предельно вежлив, хотя хотелось уже приложить его к стене или мостовой. Удерживало и то, что это могло испугать невесту и создать у нее превратное представление обо мне. Наконец, не выдержала сама Фредерика. Она остановилась и заявила. «В обмен на эту услугу мне пообещали выяснить, что случилось с Мартой. О деньгах речи не идет». «Ты с ума сошла!» Фальк на глазах слился по цвету со стеной, около которой мы сейчас стояли. «Иноры, не ведитесь у нее на поводу. Ее сестра покончила с собой. На это указывает и предсмертная записка. Следователь подтвердит. Не хотел говорить, но придется. У нее был роман с герцогским целителем Фогелем. Он женат. Они скрывались, поэтому почти никто не знает. И лучше бы, чтобы никто не знал». «А что скажет столь информированный Инор о рисунке бутона розы на руке покойной?» — спросил я, уже не пытаясь выглядеть дружелюбно. «И о том, почему моя невеста внезапно перестала интересоваться расследованием». На словах «моя невеста» Фальк нервно дернулся и окончательно потерял контроль над собой. «Инор скажет, что покойная вляпалась по уши!» — зло выпалил он. «Так сильно, что могла потянуть за собой за грани сестру! И если бы не я... Скажите спасибо, что Фредерика осталась жива, но вы, похоже, делаете все, чтобы это исправить. Вам же ее безопасность безразлична. Действительно, зачем покойнице деньги? И разводиться не придется». Он неприятно рассмеялся. Фредерика вздрогнула и вцепилась в мою руку. Теперь побелела она так сильно, что даже веснушки выглядели не яркими солнечными крапинками, а тусклыми песчинками. Казалось, подуй ветер посильнее и унесет их за собой. Я чуть сжал ее руку, показывая, что рядом, и не дам в обиду. Ни ее, ни ее замечательные веснушки, так заманчиво пахнущие корицей. «Если вы объясните, во что вляпалась сестра Фредерики, нам будет проще поверить вашим словам», — спокойно сказал отец. «Пока ничего, кроме эмоций, от вас не идет, а нам нужна информация». Фальк затравленно огляделся, поняв, что сболтнул лишнее, но не сбежал, хотя было видно, что боится. Причем самое удивительное — боится не нас с отцом. Точнее, нас тоже боится, но неизвестных преступников намного больше. Меня это даже оскорбило. До сих пор с таким неуважением я не сталкивался. «Мы ждем», — как можно более неприятно процедил я. «И терпение у нас не безгранично». «Чего вы ждете?» Фальк успел прийти в себя и вернуть невозмутимость, если не в душу, то на физиономию. «От меня вы ничего не услышите. Вы приехали и уедете, если, конечно же, не полезете с дуру в это дело и не останетесь здесь навсегда, уже на кладбище, а мне тут жить». «Фредерика, откажись, пока не поздно, и от брака, и от этой затеи». «Я уже все решила», — она смотрела на Фалька с какой-то детской обидой. «Кристиан, почему ты так со мной?» «Потому что я тебя люблю и не хочу, чтобы с тобой случилось что-то нехорошее. Богиня, если бы я был уверен, что тебя немедленно отправят в Гаэру, я бы сам пошел к Циммерману и рассказал, что ты не Штрауб. Но я боюсь за тебя. Если узнают, что ты сестра Марты Рильке, ничего хорошего тебя не ждет. Никто не поверит, что ты здесь оказалась случайно». «И все же, Инор, если вы поясните, от кого мы должны ее защитить, защита будет намного эффективней». На мгновение показалось, что Фальк расскажет. Он заколебался, но потом все же отрицательно покрутил головой. Страх за себя оказался намного сильнее страха за Фредерику.